Глава 12. Порядок питания в походах здесь был своеобразный. Горячую еду готовили только к вечерней трапезе, когда становились на ночевку. Кашеварили сразу двойные порции, чтобы оставшуюся половину утром только разогреть. А обедали сухомяткой, солонина или рыба, лепешки, лук, фрукты или сухофрукты и, конечно же, вино или сидр, как правило, сильно разбавленные. По-другому марши длились бы еще дольше, хотя, казалось бы, медленнее и так некуда. Менять существующий порядок для своего отряда Андрей не стал. С рассветом Орнис разбудил капитана, его раба и тех, кто дежурил первую половину ночи. Костер под котлом со вчерашней кашей с вяленым мясом уже горел. «Зябко!» — передернул плечами землянин и направился к воде. «Нитек, я без тебя обойдусь, не без руки. Сам умывайся и подавай завтрак!» Над водой парило, раздевшись догола, а кого ему было стесняться, попаданец зашел в реку по пояс и поплыл, вспоминая навыки прошлой жизни. Вид, прежний хозяин его нового молодого тела, не умел даже держаться на воде. И таких в Гертале, похоже, было подавляющее большинство. Вон как смотрит на Ола. Имейся в этом мире телефон и психиатрические лечебницы, уже бы вызванивали помощь санитаров. Растерся куском материи, прогоняя мурашки, выспавшие по всему телу от утренней прохлады, оделся и принял от слуги серебряную миску. Благородному Олу невместно был питаться из бронзовой, тем более глиняной посуды. Пока собирались, десятник отвесил пару оплеух бойцам, а самый молодой в отряде, 17-летний грешник, удостоился пинка, когда собирался сесть в седло, забыв свой засапожный нож, воткнутым в ствол склонившейся над водой ивы. С недотепами унтер-офицеры не церемонились. Парень мог и палок огрести, и капитан не подумал бы вмешиваться, раз за дело. «Ничего не забыли?» — повернулся землянин к Орнису Дику и, прочитав ответ по его взгляду, скомандовал. «Порядок движения прежний. Вперед!» Через пару часов отряд из леса выехал на открытое пространство, где поля колосящихся пшеницы, ржи и гречки перемежались рощами и лесополосами. Темп держали ровный, периодически меняя рысь на шаг, давая лошадям передохнуть в движении. Когда миновали третье за сегодня довольно большое, но жутко убогое поселение крепостных крестьян, они вновь подъехали к лесу, в тени опушки которого Ол Рэй распорядился устроить дневной привал и дождаться разведчиков. Двое бойцов по его приказу отстали, чтобы побеседовать с управляющим местного владетеля и узнать здешние новости. Лошадей пустили на выпас, не расседлывая. С предложением десятника выдать бойцам полуторную порцию сидра, Немченко согласился при условии, что водой разбавят в обычной пропорции. Днем разогрело, по его ощущениям, градусов до 30, и влаги организм терял много. Отставшие надолго не задержались, и попаданец посмотрел на подошедших солдат. Получивший с утра нахлобучку гремшек всем своим видом выражал готовность выслужиться с докладом. Вот только не он в паре разведчиков был старшим. Уже седой как лунь в свои 40 лет Номус, Дик про него рассказал, что он из беглых крепостных, выдвинулся на шаг вперед и изобразил неуклюжий поклон. Андрей все время забывал на время рейда отменить подобные чинопочитания. «Тут временами проезжают военные отряды», — прокашлявшись, сказал Номус. «А вчера один отряд проехал через деревню дважды, днем и вечером. Кто это были такие, староста не знает. Они ничего не искали и не спрашивали. А крестьяне боятся к незнакомым воинам сами подходить, прячутся». Попаданец усмехнулся. «Опыт, наверное, им подсказывает, что хорошего ничего не дождешься», — вслух подумал он. «А вот неприятностей можно получить много. Как хоть выглядели и сколько их было?» «Выглядели обычно. Какого-то стяга при них не видели. Это могли быть как киренайтские патрульные стражи, так и северяне. Человек 10-15, господин капитан. Никто точно не посчитал, но с ними благородный ол, молодой, вроде вас. На разведку и патрулирование опытных или высокоранговых одаренных не посылали. Их берегли для сражений и защиты войска. Андол Рэй исключение из правил. Во-первых, соврал про свой настоящий магический статус, во-вторых, является адептом не самой уважаемой стихии и, собственно, считается ни на что более негодным, чем быть лазутчиком или диверсантом. Спасибо за работу, приятели. Отдыхайте, перекусите, полчаса у вас на это есть, отпустил попаданец разведчиков. Появление в округе неизвестного отряда землянина и его бойцов насторожило. В лес они въехали, направляя коней неспешным шагом и внимательно прислушиваясь к звукам, доносившимся до них. «Сойка беспокойно себя ведет». Отстав от головы колонны и дождавшись капитана, бывший егерь показал на птицу, дважды туда-сюда перелетевшую впереди шагов на 200 дорогу. «Может быть, засада, а может, рядом какой-то хищник. Держать оружие наготове», — дал приказ Немченко, сам извлекая меч. «Что, Нитёк, страшно?» — вполголоса спросил он уехавшего рядом раба. «Жалеешь, поди, что такому боевому хозяину достался?» «Не говорите так, господин», — улыбнулся парень. «Мне лучше погибнуть с вами, за вас, чем вернуться». Свою фразу слуга не успел закончить, как вдруг все перевернулось с ног на голову в буквальном смысле. Отряд продолжал ехать, только земля, дорога на ней и деревья вдруг оказались наверху, а голубое с редкими облачками неба — внизу. И Ол-Рей со своими воинами и их кони оказались вверх тормашками. Через миг земля, расположившаяся наверху, неожиданно еще и сделала разворот на 180 градусов, и тут же вновь сменила положение, задравшись вместе с дорогой и деревьями вертикально вверх. Первой мелькнувшей в голове попаданца мыслью оказалось абсурдное предположение, что возник какой-то побочный эффект от вселения его сознания в чужое тело, вроде программного глюка. Однако послышались удивленные, а затем отчаянные вопли его подчиненных. Значит, непонятная чертовщина творится не только с ним. Гремшек не справился с эмоциями, сверзился с лошади и прилип спиной к идущей вертикально вверх дороге. «Капитан!» — позвал он на помощь командира. Следом за 17-летним парнем не удержался в седле и кто-то из других вояк, кажется, Филик. Этот выкрикнул отборный мат. Немченко увидел, как сверху, не спеша, отряд начали окружать чужие воины. И тут земля вновь перевернулась, теперь незнакомые бойцы стали приближаться снизу. Весь этот аномальный бред не продлился и пары секунд, как Андрей догадался, что отряд атакован с использованием магии. Только почему ни один из трех его защитных амулетов не сработал и аура не потеряла Нигита? Разбираться с этим надо будет позже. «Не паниковать!» — громко закричал он больше себе, чем своим солдатам, и ушел в слой сумрака. В родной стихии перед ним все опять перевернулось, только теперь встало на место. Земля под ногами, небо над головой, враги спереди, а вражеский маг... Действительно, парень примерно одних с ним лет, чуть позади своих мечников. Из самых глубин сумрака к своему адепту бросилась тень и в тревоге заметалась вокруг него. «Подожди, родная, любимая, сейчас некогда говорить», — послал он ей мысль и встал на сумрачный путь, ведущий за спину нитерского одаренного. За краткое время творившегося вокруг абсурда меч из руки попаданец не выпустил, и приготовился при выходе в реальность пронзить врага клинком в спину. Только осуществить задуманное у него не получилось. Ослепительно яркий белый свет ударил Андрея по глазам, и вместо того, чтобы оказаться позади мага, он оказался выкинутым из пути в десятки шагов сбоку от цели. Защитные амулеты света так и действовали против не несущих прямой угрозы заклинаний тени. Стихия антипод реагировала и на сумрачный путь, отводя его в сторону. В теории землянин про такой эффект знал, а на собственном опыте ощутил впервые. В глазах от пойманной внезапной вспышки мельтешили пятна, что разозлившемуся землянину нисколько не помешало действовать. На выходе в реальность он вновь увидел все перевернутым вверх ногами, однако обстановку Немченко уже успел оценить. В заклинание теневого сгустка он вложил сразу 22 гита, что способно прикончить даже одаренного седьмого ранга, если тот, конечно, без защитных амулетов. У вражеского мага вряд ли выше третьего, иначе двигался бы с основным войском, но артефакт точно имеется. Андрей постарался ударить наверняка, иначе его подчиненных вырежут как овец. Да и сам он в этом абсурде весьма неловко себя чувствовал. Едва сумрак вошел в тело противника, тот рухнул столбом на спину, а вокруг все вернулось в обычное правильное состояние. Земля под ногами, небо над головой. «Почти наверняка перестарался», — мелькнула мысль. «Можно было обойтись и меньшим количеством энергии». Зато он увидел, что его вояки перестали паниковать. «Ко мне!» — заорал Орнис. «Живее, коровы! Номус, придурок, оставь коня сюда!» Десятник сделал два шага по направлению к неприятелю и встал, прикрыв грудь круглым щитом. Палкой ли бывший егерь приучил своих подчиненных его слушаться или авторитета добился личным примером, как бы то ни было, семеро бойцов, даже валявшиеся на траве Гремшек и Филик, прихрамывая, подбежали к десятнику. Противник своей самоуверенностью подвел сам себя. Видимо, уже не в первый раз вырезает из ориентированных их магом и паникующих врагов, нитерцы опоздали сделать свою часть работы. Они еще не успели осознать, что ситуация поменялась. Их командир больше ничем не мог им помочь. А вот делиорцы, наоборот, чувствовали за собой готового к схватке Ола Рея. Андрей насчитал в рядах врага 14 вояк. Противник численно превосходил его бойцов. «Уравняем!» — буркнул Немченко и атаковал облаком сумрака. Сразу пятеро нитерцев, удачно для попаданца сгруппировавшиеся близко друг к другу, оказались накрыты заклинанием и превратились в мумии. «Вперед, орлы!» — крикнул землянин, сам устремляясь на врага. «Не тек, не путайся под ногами!» — оттолкнул он оказавшегося на пути раба, замершего статуей возле своего коня. Немченко на бегу сковал длинноволосого нитерца, вырвавшегося вперед товарищей, и десятник быстро его добил. В этот момент на отряд землянина набежали остальные нитерцы. Враг не собирался капитулировать. Все-таки это были солдаты регулярной армии, которые чуть лучше подготовлены, чем наспех собранные в Нагобине и окрестностях новобранцы. И с магией они не раз имели дело. Сейчас поди уверены, что делиорский Ол остался без энергии. «Играли, но не угадали», — с насмешкой вспомнил землянин слоган родного мира, вставая на правый фланг своего отряда, уже принявшегося сражаться с противниками. «Кое-какой порох в пороховнице остался. Ждите ответа, то есть отката». У Андрея первоначальные злость и растерянность сменились на азарт и уверенность. Он сходу атаковал ближайшего к себе нитерца ударом ногой в колено, заставив того опустить щит, и приемом, который наставник Порспер называл укус змеи, проткнул противнику шею. «Командир!» — обрадовался его появлению Гремшек. Отвлекшись, парень тут же за это поплатился. Меч бородатого рябого детины сначала прорубил ему кожу доспеха на левом плече и достал до кости, а затем вонзился в открывшийся для удара живот. «Разява!» — отругал Гремшика попаданец, одновременно отталкивая его в тыл строя и прикладывая лечилку. Амулет второго уровня раны залечит почти полностью, но молодому вояке еще нужно время, чтобы прийти в себя. Бородачу за своего подчиненного Немченко отомстил почти сразу. Сделав обманный выпад клинком в лицо, землянин резко присел и воткнул меч в ту же часть живота, в какую был ранен Гремшик. «Осторожней, капитан!» — крикнул кто-то с левого фланга. Предупреждение оказалось своевременным, и болт лишь разорвал Андрею ухо. Больно, кроваво, но не смертельно. К моменту появления возможности повторного применения сгустка тени на ногах оставалось только четверо противников. Атаковав магией самого умелого из них, попаданец помог Одису разобраться с другим. «Спасибо, господин!» — оскалился десятник, бросаясь на оставшихся врагов, обреченно вставших спина к спине против окруживших их делиорцев. «Спасибо, не булькай, Дик!» — шутливо ответил Андрей. «Не забудь одного в живых оставить», — добавил он, когда оба нейторца отказались бросить мечи на землю. Их поступок говорил не о смелости, а о рассудительности. Понимали, что жизни их все равно лишат и обязательно будут выпытывать сведения, не сдерживаясь в методах допроса. Через пару минут на ногах остался лишь один нейторец. Андрей мог сковать его сумрачными цепями, но в резерве имелось всего 4 гита, и он решил не тратить магию. Десятник сзади нанес врагу глубокий порез бедра, и тот упал. «Вяжи его, Номус!» — приказал Дик, ногой отшвырнув от упавшего нейторца меч. Тут Немченко понял, что не досчитывается одного из своих солдат. Погиб Штевис, бывший половой из дешевого кабака «Орлиная песня». Бедолагу ударили в сонную артерию, не оставляя шанса выжить. Попаданец вместе с Буцефалом отошел к кромке леса и сел там на большую кочку. «Орнис!» — окликнул он десятника. «Пошли, ребят, найти лошадей этих уродов. Все амулеты нейторцев мне отдать. Я потом решу, кому из вас что перепадет. Их деньги поделите между собой, мне не надо. Ты вообще знаешь, что сейчас было?» Дик кивнул и распределил бойцов на сбор трофеев, после чего подошел к капитану и по его приглашению сел рядом. «Это хаос, господин Ант», — десятник сказал уверенно. «В молодости мне пришлось попадать под похожее заклинание. Тогда, правда, не переворачивалось сверху вниз, а то сужалось, то расширялось, то искривлялось. Хаос ведь считают не очень хорошей для сражений стихией, вроде вашей. Простите, если...» «Да нормально». Землянин посмотрел на небо, находившееся там, где оно и должно быть. «Ошибаются, как мы убедились насчет слабости. Хаосник наповал по нам не ударил, зато его гадская уловка не распозналась как нападение. Ни амулетами, не скажу тебе по секрету, моей аурой. Ладно. Я пуст, ну, почти пуст, поэтому остановимся пока. И так в ловушку угодили. Допроси пленника и иди вглубь леса, поищи подходящую полянку и источник воды. А я разберусь с тем, что мне от нейтерского мага досталось». Как Немченко и подозревал, много информации из захваченного нейтерца выжить не получилось. Кое-что пленный все-таки поведал. Два полка нейтерцев и один римштарцев вошли в сдавшийся им без боя городок Удолье, располагавшийся почти посередине между Фожем и Киренаитом. Поэтому куда дальше командиры этой части вторгшегося войска намереваются двигаться, совершенно непонятно. Пленный не знал, а гадать бесполезно. Разведывательные группы нападавших разъехались в разных направлениях. Видимо, о силах и местоположении противника северяне тоже имели смутное представление. «Мне его добить, или вы сами хотите с ним пообщаться?» — уточнил Орнис. «Что он мне может еще рассказать?» Пожатием плеч землянин приговорил пленника и стал разглядывать принесенные ему трофейные амулеты. Не зря он проработал в секретариате палаты. Знаков на оправе, обозначающих то или иное заклинание, вложенное в кристалл, он выучил достаточно много. И все же надо было сделать копию справочника артефактов или за деньги себе заказать. У одного перстня Андрей так и не смог определить, что в него вложено. Оставшиеся в отряде 9 человек, включая Нетека, теперь все были обеспечены магической защитой. А кроме того, попаданец стал владельцем двух сигнальных амулетов: одного светового противодействия тени, одного неизвестного и того, с помощью которого его отряд обнаружили. Поисковый кулон стихии земли. Встав на ноги и отсчитав 10 шагов в сторону дороги, затем мысленно удвоив обозначенное расстояние, Немченко понял, что его уменьшившаяся на бедолагу Штевиса команда, если поедет по 3 всадника в ряд, вполне уместится в размеры сумрачного полога. «Я нашел тут неподалеку ручей». Десятник вернулся весь в паутине, оттирая ее даже с лица. «Рядом небольшая полянка. Хватит разместить лошадей. А что делать с нейтрскими?» Коней, рабов и тяжелую или дорогую добычу воины обычно сдавали в обоз, получая за это небольшие, но хоть какие-то деньги. Сейчас такой возможности не было, так что Ригартай останется без доходов от перепродажи, а орлы Андолрея без дополнительных монет. Не беда. В карманах убитых нашлось достаточно меди и серебра, чтобы вознаградить победителей. «Расседлать и отпустить», — распорядился Немченко. «Только пусть парни оценят сбрую. Если нейтерская получше, то пусть поменяют на свою». Он взял Буцефала за повод. «Веди, где там твой ручей?»